«Ну что, пугало огородные, управились?» Штрошнайдер рассмеялся. 10 дергающихся скелетов напомнили ему огородные пугало, которые тащат 11-е застывшее. «Ах вы, пугало!» — повторил он и посмотрел на ветеранов. Никто из них не смеялся. Они только молча пыхтели, уставившись на задний борт грузовика, откуда торчали ноги мертвецов. Много ног. Была среди них и пара детских в грязных белых ботиночках. «Ну, — сказал Штрошнайдер, забираясь в кабину, — кто из вас, тифозников вонючих, следующий будет?» Никто не ответил. Хорошее настроение Штрошнайдера портилось. «От говнюки!» — пробурчал он. «Даже на это ума не хватает!» И в сердцах дал полный газ. Мотор загрохотал пулеметной очередью, скелеты бросились в рассыпную, Штрошнайдер удовлетворенно кивнул и вывел машину на дорогу. Они стояли в сизом бензиновом чаду, Лебенталь кашлял. «У, Боров разъевшийся!» — негодовал он. А 509-й и не думал уходить из дымного облака. «А что? Наверное, от вшей хорошо». Грузовик удалялся к крематорию. Рука Ломана торчала из кузова сбоку. Грузовик подпрыгивал на ухабах, и рука дергалась, будто машет. 509-й смотрел вслед. Он нащупал в кармане золотую коронку. В какой-то миг ему показалось, что она тоже должна исчезнуть вместе с Ломаном. Лебенталь все кашлял. 509-й повернулся. В кармане он нащупал еще и хлеб. Тот самый, со вчерашнего вечера, все еще не съеден. Он нащупал его и почему-то не почувствовал утешения. «Так что там с ботинками, Лео?» — спросил он. «На что они потянут?» Бергер направлялся в крематорий, как вдруг увидел Вебера и Визе. Он тут же приковылял обратно. «Вебер идет с Ханке и каким-то штатским. По-моему, это тот самый лекарь-живодер. Берегитесь!» В бараках поднялся переполох. Старшие офицеры СС почти никогда не появлялись в малом лагере. Каждый знал, просто так они не придут. «Агасфер!» — крикнул 509-й. «Овчарку спрячь!» «Думаешь, они пойдут по баракам?» «Может и нет, но с ними штатский». «А далеко они?» — спросил Агасфер. «Успеем?» «Успеешь, только быстро». Овчарка покорно улегся на пол, и пока Агасфер его гладил, 509-й связал ему руки и ноги, чтобы не выбежал на улицу. Вообще-то с овчаркой никогда так не обходились, но визит был странный, так что лучше не рисковать. Агасфер вдобавок засунул ему в рот кляп, чтобы не залаял. После чего овчарку оттащили в самый темный угол. «Лежать!» — приказал Агасфер, подняв руку. «Спокойно! Место!» Овчарка попробовал подняться. «Лежать!» — я сказал. «И тихо! Место!» Сумасшедший покорно лег. «Стройсь!» — уже орал Хантке с улицы. Скелеты гурьбой высыпали из барака и построились. Кто не мог идти сам, опирался на товарищей. Совсем лежачих вынесли и положили на землю. Гостей встретила жалкая толпа полумертвых, изможденных, голодных дохотяг. Вебер обернулся к Визе. «Полагаю, это то, что вам нужно?» Ноздри Визы жадно раздувались, словно он учуял запах жаркого. «Превосходные экземпляры!» — пробормотал он. Потом нацепил на нос очки в толстой роговой оправе и доброжелательно оглядел ряды зэков. «Хотите выбрать?» — осведомился Вебер. Визы застенчиво откашлялся. «Вообще-то речь шла о добровольцах». «Ну и отлично!» — легко согласился Вебер. «Как вам будет угодно?» 6 человек на легкие работы, шаг вперед!» Ни один зэк не тронулся с места.